Глава 21. Жив или нет? Сочинение А. Сержант. Ливерпульские улицы по обыкновению были грязны, шумны и вонючи. Но если бы даже они были и райским уголком, то по ним не с большим биением сердца могли бы пройти такие люди, как Онслау и Джессент, высадившись на английскую почву. Радость была более покойного характера, смешанная, быть может, даже с беспокойством за будущее и сожалением о прошедшем. Но они испытывали естественную при воспоминании об опасности, которой им удалось избежать, и торжествовали при мысли, что они возвращают матери ее Ронни. Они дружески расстались с капитаном и офицерами парохода, доставившего их в Ливерпуль, и поместились в ближайшем отеле, чтобы отдохнуть всего только несколько часов и успеть запастись деньгами и гардеробом. «Не послать ли нам Финелли телеграмму?» — озабоченно спросил Франк. Джессинт ответил более оживленным тоном. «Ну да, конечно, иначе до нее дойдут неверные слухи о кораблекрушении, и она вообразит, что потеряла Ронни навсегда». «Много не распространяйтесь в телеграмме», — сказал лорд Фрэнсис все еще нетвердым голосом. «Ронни жив и здоров. Сегодня привезем его. И, пожалуйста, Джессинт, подпишите ее нашими обоими именами. Она обязана его спасением более вам, чем мне. Если хотите, подпишитесь только вы один. Я не имею никакого права рассчитывать на ее благодарность». Джессинт стоял с минуту молча. Онслау поступал благородно, но разве он не говорил все-таки правды? Конечно, он, Джессинт, имеет право на благодарность от Финеллы. Ему только это одно и остается, потому что муж и жена сойдутся снова. Он чувствовал, что примирение между ними состоится, и что для него остается одна только перспектива — быть добрым другом. Да, он должен попытаться хоть на момент заслужить благодарность Финеллы за спасение ее сына. Как он мог позволить Франку быть благороднее, чем он сам? Он усмехнулся после этой маленькой паузы и покачал головой. «Леди Фрэнсис будет меня подробно расспрашивать и скоро узнает, кому больше кредита», — отвечал он. «Нет нужды спрашивать даже о том, кто из нас выстрадал более для нее и для Ронни». И он подписал телеграмму только одной фамилией — Онслау. Они хотели двинуться на юг сегодня же, но задержал неожиданный случай. У Ронни появились признаки сильной лихорадки, намекавшие на бронхит, и доктор, за которым немедленно же послали, объявил, что будет верхом глупости ехать в течение дня или двух. «Серьезного ничего нет, но ведь за детьми не углядишь», — сказал он. «Мальчуган дрожит. Да и вы тоже неважно выглядите для продолжительной поездки», — продолжал он, глядя на лорда Фрэнсиса. «Я-то ничего. Только бы попасть скорее к жене», — лихорадочно доказывал Онслау. Доктор сомнительно посмотрел на него и покачал головой. Ему было кое-что известно из истории Онслау, как и всякому другому, и он не понимал, как мог этот молодой человек так страстно желать повидаться со своей женой, о которой существовало предположение, что она преступна. «Даже и для вас я не посоветовал бы путешествие, пока вы не отдохнете», — сказал он. «А так как ваш мальчик нездоров, то вы ничего лучше не сделаете, как отдохнуть и собраться с силами за день, за два, пока он не выздоровеет». Затем он приватно поговорил с Джессинтом. «Мальчуган несерьезно заболел, не беспокойтесь», — сказал он. «Я о нем забочусь даже меньше, чем о лорде Фрэнсисе, чтобы удержать его на короткое время. Да вы и сами видите, нужны ли ему отдых и лечение. Пожар сильно расстроил ему нервы. Он не богатырь, правда, но я надеялся, что он поправился бы, если бы я отвез его в Гернси и сдал в надежные руки. То есть на руки жены? Да, он не успокоится прежде, чем не увидит ее. Тогда почему же вы не телеграфируете ей, чтобы она сама сюда приехала? Самое главное для лорда Фрэнсиса — это душевный покой. Если ее присутствие может его облегчить и успокоить, то лучше всего сейчас же послать за ней, в особенности, когда нездоров и ее мальчик. Но если только от этого он будет еще более обеспокоен и возбужден, то за последствия я не ручаюсь. Джессинт не решался. «Я не знаю», — медленно сказал он, — «может ли она выдержать такую длинную поездку? Она больна и может быть, из... она не согласится приехать сюда, а?» — сказал старый ворчун доктор. «Простите меня, если вы близки к ней, то факты против нее. Все, что я слышал о леди Фрэнсис Онслоу, заставляет меня заключить, что она не слишком-то расположена к своему супругу». «Вы ее не знаете», — отвечал горячо Джессинт, а затем, едва сдерживая чувство обиды, прибавил: «Я уверен, что она любит лорда Фрэнсиса и тотчас же прилетит сюда, только бы узнала, что он нездоров». «Тогда телеграфируйте», — сказал доктор. «Все, что хотите, только ему нельзя пускаться в путь с такими нервами и душой. Он может просто помереть». И, раскланившись, он уехал, оставив Джессинта более чем когда-либо сознававшим, какой долг выпал на его долю. Что ему написать к Финелли, чтобы не испугать ее? И, с другой стороны, чтобы не получить отказа? Если он напишет ей, что болен Ронни, она умрет от тревоги. Если написать ей, что лорд Фрэнсис нуждается в ней, она может с уязвленной гордостью отказаться. Он думал в том направлении, в каком разговаривал с нею о ее муже, и решил, что его именем ничего не поделаешь. Как он и сказал доктору, она тотчас бы приехала, если бы услыхала, что Фрэнсис болен. Если он уведомит ее об этом, то как объяснить ее появление самому лорду Онслоу? Куда ни кинь, все будет клин. Наконец, в отчаянии он написал и отправил следующую телеграмму: «Ронни измучился за дорогу. Лорд Фрэнсис тоже нездоров. Не приедете ли сюда, чтобы избежать задержки?» Сердце матери в ней от этой вести исполнено будет всех предположений, и завтра же она прискачет к нам, — подумал Джессинт. Послав телеграмму, он успокоился, отправился в курильню пробежать газеты и выкурить сигару, прежде чем отправиться к лорду Онслоу. Ронни был под присмотром няни, а Онслоу, вероятно, отдыхал. Он нисколько не чувствовал на себе ответственности в настоящую минуту ни перед одним из них и был рад почувствовать себя свободным. Газеты публиковали уже длинные статьи о кораблекрушении, об утонувших лодках и о спасении 4 пассажиров, найденных уцепившимися за мачту. Список утонувших пассажиров и команды был приложен, и здесь Джессинт увидал имя мадам де Виньи. «Туда и дорога», — задумчиво проговорил он. «Одним препятствием теперь меньше для счастья Финеллы, если она утонула. Будем надеяться, что она утонула. И для нее, и для других лучше будет, если не надеяться на ее спасение». Взоры его упали на одну статейку, которую он как-то просмотрел. Здесь говорилось, что 3 или 4 матросам удалось доплыть до берега, ухватившись за плававшие шесты и обломки от корабля. И что очень возможно, что таким путем спаслись еще и другие лица, больше, чем можно даже в настоящее время предполагать. Однако какой-нибудь спасшейся таким образом женщине здесь не упоминалось ничего. А нужно сознаться, что как бы то ни было, злое желание Джессинта, а он всей душой желал быть уверенным, что Люсиль де Виньи больше уже не будет беспокоить ни одного человека в мире. Конец дня тянулся долго, потому что и он, слава, были недовольны задержкой, причиненной нездоровьем бедного Ронни. Они страстно желали попасть на озаренный солнцем берег Гернси, войти в этот обросший розами домик и рассказать свои истории, каждой по-своему, женщине, которая для них обоих была дороже всего на свете. И лорда Онслау не поддерживала надежда, которую лелеял Джессинт, именно что Финелла, забыв свои прошлые обиды в любви к ребенку, тотчас же прилетит к нему ухаживать за ним и сжать в объятиях своего вновь обретенного мужа. С горечью в сердце, так как для него могло все прийти именно к такому концу, Джессинт все-таки не был настолько эгоистичен, чтобы не радоваться будущему счастью Финеллы. Но лорд Фрэнсис, ничего не знавший о последней телеграмме, становился все раздражительнее от задержки и беспокойства и не мог ни успокоиться днем, ни заснуть ночью. Джессинт втайне рассчитывал на ответную телеграмму от Финеллы, и его разочаровало и обеспокоило, когда прошел и другой день, а от нее не было никакой вести. Неужели она так зла на лорда Фрэнсиса, что даже не желает прийти к нему, когда ее ребенок в опасности? При мысли об этом Джессинт немного загорался гневом. Он не мог верить, чтобы так упорно была Финелла. А Ронни становилось заметно хуже. Его трясло в лихорадке, он бредил, призывая маму и упрашивая ее отнять его от госпожи Клеттербук, так что жалко было слушать. Слышались также намеки и на то мрачное время, когда он был оставлен один у людей с воровским видом. Животных в человечьей одежде, которые морили и били его, и проклинали его за то, что он не умел ни лгать, ни красть. Эту часть его истории его друзья помогли ему забыть, но когда его мозг обессилел в лихорадке, ужасные образы последних страшных недель в Нью-Йорке с удвоенной силой свалились на него, и по временам казалось, что только одна мать, к которой он не переставая взывал, могла их отогнать прочь. А Финелла все еще не приезжала. На третий день Джессинт в отчаянии телеграфировал вторично. Из газет он узнал, что в море разыгралась буря, и ему пришло на ум, что гернсейские пароходы могли еще не выходить и выжидали, что, конечно, вполне объясняло молчание Финеллы, и все-таки ему казалось невозможным, чтобы она ни о чем еще не услыхала и не прислала ответа. Он снова телеграфировал ей, но сперва пошел к лорду Онслау. Возможно, и даже очень возможно, что она написала ему. По возбуждению, покрывшему лицо Франк, и по тем конвульсивным движениям, с какими он держал в руке письмо, Джессинт вообразил, что его предположения верны. «Что такое?» — торопливо спросил он. «От жены? Едет? Ей известно, что вы спаслись? Бог знает. От нее ни звук. Нет, письмо не от нее». Его лицо было так бледно, его вид был такой расстроенный, что Джессинт только смотрел на него с удивлением. И, видя его выражение лица, Франк быстро втиснул ему в руку письмо. «Читайте», — сказал он. «Что это значит? Как вы думаете, что это такое? Если это правда, а Финелли в моем сокровище, то что нам делать?» И он упал в кресло возле письменного стола и закрыл лицо руками. Джессинт развернул письмо, написанное на грубой синей бумаге и вложенной в простой конверт. Оно напоминало торговое письмо. Не было ни штемпеля, ни марки. На нем было написано одно только имя лорда Онслау и адрес гостиницы. Почерк, очевидно, был изменен. Многие слова были написаны печатными буквами, а другие написаны скорописью в кривь и в кось. «Я не скажу вам, кто я», — гласило письмо. «Иначе вы мне не поверите. Однако я говорю правду. За исключением леди Фрэнсис Онслау, я единственный человек, который может объяснить таинственное убийство графа де Мюрре. Она вам ничего не скажет, не желаете ли вы выслушать меня? Она невиновна в его убийстве, я могу вам это доказать. Она взяла на себя вину другого. Хотите знать его имя? В ночь убийства я находился в коридоре и был свидетелем всего, что произошло. Если вам угодно восстановить имя вашей жены, приходите сегодня в 4 часа в дом номер 10, Пирсон Роу, Мерси-стрит, и я расскажу вам все. Некто, знающий правду. Бумага вывалилась из рук Джессинта. Если бы была жива мадам де Виньи, я подумал бы, что это писала она, заметил он. Но как она могла узнать? Прибавил он скорее себе, чем Франку. Он слабо глядел вопросительно. Лицо его было мрачное, и в глазах светился дикий блеск. «Если она жива, — сказал он отрывисто, — она мне за все ответит». «Едва ли она спаслась, — прорвался Джессинт. Думается, что ни одна баба не спаслась. Нет, Франк, это чепуха, и вы, конечно, не будете обращать на это внимание». «Не обращать внимания? Вы воображаете, что я и пальцем не пошевельну, когда идет речь о чести Финеллы?» «Ради неба, не делайте этого!» — горячо воскликнул Джессинт. «В этом будет мало добра. Ну, что вам придется услышать, даже если вы и сомневаетесь в истории вашей жены?» Глаза его смотрели мрачно и угрожающе, когда он говорил эти слова, но он более беспокоился, чем злился. Он и Финелл знали правду, и по ее желанию он был обязан держать ее в секрете от лорда Фрэнсиса. Но неужели же еще кто-нибудь знал ее? «Конечно, — сказал он сам себе, — ни одна живая душа на земле не имеет охоты к правде». Но на всякий случай он попытался удержать Онслау от таких подозрений и от таких недостойных поступков. Франк Онслау, однако, решился и уже не отвечал на непроизводительные доводы Джессинта. И когда часы пробили 3, он взял шляпу и ушел, не сказав ни слова, куда. Но Джессинт был очень уверен, что он пошел туда, куда его звали. Когда он стоял, не решаясь, следовать ли за ним и навязать ли ему свою компанию или нет, за дверью раздался звук, заставивший его вздрогнуть. Шуршание дамского платья и хорошо знакомый женский голос. «Мой Ронни! Где он? А Франк? Франк!» Приехала Финелла. Она вошла, протянув руки Джессинту, который медленно выступил к ней навстречу и сжал их в своих. «Мой Ронни», — повторила она, — «ах, какой счастливицей вы сделали меня! Я опять с Ронни и Франком! Давайте мне их сейчас же! Я не могу дольше выносить разлуки!»